модуль представлял собой более чем скудно обставленный узкий пенал шириной в 2 и длиной в 3 метра. Из обстановки имелась прикрепленная к стене узкая койка. В углу за пластиковой шторой скрывался душ, совмещенный с туалетом. И главное, на стене перед койкой висела панель терминала, приглашающая помигивающая зеленым индикатором. Над кроватью небольшая полка. С нее свисал угол грязного полотенца. Пол также не отличался чистотой. Похоже, Рамирес поскупился на приобретение робота-уборщика. С трудом протиснув платформу через дверной проем, Нортис въехал в свое новое жилище. Небрежно бросил тощую сумку с вещами в угол и сразу устремился к терминалу. Включив терминал, он с трудом дождался, пока засветится экран, и первым делом проверил соединение с внутренней инфосетью. Соединение присутствовало. И судя по появившемуся вместо счетчика знаку бесконечности, лимита не имело. Рамирес не обманул. При помощи броскома Норти смог и сам получить соединение с сетью, но на это уйдет еще несколько столь нужных для других целей кредитов. Если есть возможность получить безлимитный доступ в сеть в общем пакете услуг от жилмода Рамиреса, надо этим пользоваться. Подключить к терминалу броском и вывести на большой экран список адресов было делом 2 минут. Вскоре Нортис нашел строчку, отмеченную красным. Этот адрес Нортис нашел в сети самостоятельно, когда находился в приюте, но проверить все до конца мог только сейчас. Исходящие и входящие в приютскую сеть звонки и сообщения отслеживались дирекцией, и она, несомненно, заинтересовалась бы. С чего это их воспитаннику вздумалось звонить такой личности, как доктор Люмбери? Непоседа подтвердил найденную информацию, но предупредил, что доверять доктору не стоит. Ходили слухи, что некоторые его пациенты бесследно исчезают. Ничего конкретного, просто слухи. Но слухи упорные. Учитывая, что во внешнем секторе хорошие новости равноценны вранью, а плохие слухи – чистой правде, тут есть о чем серьезно призадуматься. Хирургическому роботу требуется самое большее полчаса, чтобы разобрать человека на отдельные составляющие. А такой робот, пусть и не самой последней модели, у доктора имелся, если верить онлайн-рекламе его лечебницы. У Люмбери собственная частная лечебница, представляющая собой единственное помещение размерами чуть больше стандартного жилого модуля. За умеренную плату доктор лечил больных в 12-м секторе. Но не это было его основной статьей дохода. Доктор Люмбери напрямую связан с черным рынком по торговле человеческими запчастями и имплантатами. Он мог достать любую часть тела, любой имплантат. Только плати. С деньгами у Вертинского туго, но ему есть что предложить доктору Люмбери за его услуги. Собранное устройство работало превосходно. Нортис проделал всю работу по поиску, не пошевелив даже пальцем, пользуясь возможностями затылочного гнезда. На экране броскома мелькали, сменяя друг друга, окна программ. Через 2 минуты на почтовый адрес Люмбери ушло лаконичное сообщение. «Привет, доктор. Есть качественный товар. Если заинтересован в сделке, жду тебя в приват-чате. Я онлайн. Мой ник – Калека». Теперь оставалось только ждать. Оставив окно чата активным, Нортис спокойно принялся разбирать сумку и укладывать вещи на висящую над кроватью полку. Благо, она была расположена достаточно низко. Если Люмбери клюнет на наживку, то вскоре выйдет на связь. Если решит, что это подстава, то поделать нечего. Он заляжет на дно и не отреагирует на повторное сообщение. На такой случай Нортис припас еще несколько адресов, но ни один из них не был сравним с Люмбери. Если к завтрашнему утру доктор не выйдет на связь, он отправит аналогичное сообщение другому адресату. Переходить к следующему адресу не пришлось. Не прошло и 10 минут с отправки сообщения, как окно чата звякнуло. На экране высветилась короткая фраза. «О, Гавиш, я тебя знаю. Что за товар?» Клюнул. Хмыкнув, Нортис выждал немного и дал ответ. «Калека». «Нет, не знаешь. Товар качественный, тебе понравится. Перечислить список сейчас?» «Агавиш». «Нет. Товар еще в родной упаковке?» Поначалу Нортис замешкался, не поняв сути вопроса. Но затем догадался, что Люмбери интересуется, извлечены ли уже органы из тела, или еще находится на прежнем месте. Если органы извлечены кустарным способом, например, грубо вырезаны мясницким тесаком, брошены в пищевой пакет и помещены на лед, то их стоимость резко падает. Калека. Да, не беспокойся, это мой личный товар. Агавиш. Понял. Встретимся у меня. Знаешь адрес? Калека. Не пойдет. Встреча у меня. Или сделки не будет. Агавиш. Почему? Калека. Почему нет? Агавиш. Товар надо распаковывать. У тебя есть соответствующие условия? Калека. Нет. Тебе придется прибыть вместе с многоруким помощником. Здесь Нортис уже импровизировал. Под многоруким помощником он имел в виду робота-хирурга с его многочисленными манипуляторами, рассчитанные на действия внутри тесных коридоров орбитальных станций и космических кораблей. Робот отличался небольшими размерами и в сложенном состоянии представлял собой полутораметровый ящик белого цвета, свободно перемещающийся на небольших колесах. При экстренной необходимости робот мог с легкостью провести операцию по замене любого органа прямо на месте, без транспортировки пациента в операционную. Хотя чаще всего подобной технике приходилось штопать рваные раны, ампутировать раздавленные конечности. Самые частые травмы экипажей из разряда требующих именно хирургического вмешательства. Информацию о технических характеристиках автоматического хирурга Нортис заблаговременно выудил из сети, когда тщательно продумывал детали плана. Оказаться в числе тех, кто прошел через руки доктора Люмбери, а затем необъяснимым образом исчез, ему не хотелось. Ведь доктор не будет слишком переживать из-за смерти пациента-донора. Операция не удалась? Не проблема. Полчаса на извлечение органов из еще теплого трупа. Затем час на окончательное расчленение жертвы неудачной операции. И никаких душевных терзаний. Разве что за упокой отлетевшей души доктор Люмбери выпьет потом стаканчик дешевого виски. Агавиш. С помощником к тебе? Нет, слишком сложно. Калека. Решать тебе. Мне договариваться с другим покупателем? Агавиш. Подожди. Товар точно в родной упаковке? Калека. Иначе не требовался бы многорукий помощник. Агавиш. Внешний сектор? Калека. Да. Агавиш. Есть в предлагаемом ассортименте фильтр и мотор? На этот вопрос Нортис ответил без малейшей задержки. Люмбери интересовало, будет ли он продавать печень и сердце. Вертинский даже знал, как сделать наживку для доктора еще заманчивее. Калека. Да, совсем новые. Пробег всего 17 лет. Агавиш. Окей. Согласен на встречу у тебя. Где? Когда? Нортис утер со лба выступившую испарину. Дело сделано. Люмбери на крючке. Правда, доктор теперь знает возраст клиента и считает его неопытным юнцом. И у лекаря есть время, чтобы утвердиться в желании обмануть отчаявшегося парня. Это нехорошо. Придется обдумать дополнительные гарантии сделки. Калека. Через 10 часов. Место – жилмот Рамироса. Возможно, сделка по обмену. Скинь мне ценники и список имеющегося товарозаменителя. Агавиш. Ок. Так еще лучше. Сейчас перешлю файл. До встречи. Калека. До встречи. Отправив последнее сообщение, Вертинский открыл сохраненную запись беседы и несколько раз внимательно прочел текст, не пропуская ни слова. Решив, что провел переговоры относительно неплохо, хотя далеко не идеально, Нортис закрыл окно программы и, отключив броском от терминала, направился к выходу. Ему срочно требовалось побеседовать с толстым Рамиросом.